Пятое. Связной в Фалии оказался знаком Драгу. Он был одним из ведущих монахов основного монастыря Талхов, где и находился совет ордена. Одно это говорило, что Старх и подручные взялись за поиски мальчика со всем возможным рвением. Драгу даже подозревал, что, вероятно, подключение еще кого-нибудь. Связного звали Уэш. Он неторопливо расхаживал по мрачной комнате, где вместе с ним находился Драго, и тер подбородок. Он полностью погрузился в собственные мысли. Драго не мешал ему. Он успел немного расслабиться, отдохнуть и утолить голод шикарной бараниной. Единственное, что Драго смущало, он видел, что Уэш задумался по какой-то особенной причине, отнюдь не потому, как и где теперь искать мальчика. В смысле продолжения поиска все выглядело не так уж сложно. Давя в себе разочарование, Драго плутал по лесу до тех пор, пока не вышел к ближайшей деревушке. Очень осторожно монах пронюхал ситуацию в селении и обнаружил, что мальчишка здесь не появлялся. На всякий случай Драго совершил рейд в соседнюю деревеньку, но и там не было никаких следов. Конечно, после того, что с ним случилось, мальчик мог сделать только одно — затаиться. Возможно, он не скоро выйдет из леса, если вообще станет заходить в соседние деревни. Драго решил использовать это время. Он вернулся в Фалию, прежде чем городские ворота закрыли. Еще в сумерках он разговаривал со связным. Он передал о стычке с подручными Лерха в мельчайших подробностях и высказал опасение, что мальчик еще не скоро куда-нибудь зайдет. На это Уэш ответил: «Ребенок, обладая таким даром, не сможет вовсе отказаться от лечения людей. Скоро он снова появится в какой-нибудь деревне», после чего Уэш и погрузился в эту продолжительную задумчивость. О чем же он думал? Драго понимал, причина в его собственных словах. Монах тщательно перебирал в уме то, чему был свидетелем, однако быстро осознал, лучше дождаться комментариев связного. Наконец Уэш, не прекращая движение, спросил: «Ты уверен, что видел именно летучую мышь?» Драго нахмурился: «Да, уверен». Недолгая пауза. Уэш снова спросил: «И как эта тварь выглядела? Что-нибудь необычное? Может, размеры?» Драго покачал головой. Она выглядела как обычная летучая мышь. Уэш остановился, на секунду вцепился в Драгу взглядом, затем отпустил его и угрюмо покачал головой. «Что?» — не выдержал Драгу. «Сложно поверить, что это так. Я тоже с трудом верю. Эта тварь защищала мальчика. Дело не в том, что такое невозможно. Как раз наоборот, такое вполне возможно». Драгу вопросительно глянул на зрелого Талха, то есть. Уэш снова вцепился в него взглядом. «Об этом срочно должен узнать совет ордена». «О летучей мыши?» «Да, это существо упоминается в пророчестве». Драго сглотнул, чувствуя на спине повыскакивавшие пупырышки. «Отец, в чем же дело? Ты ведь должен после встречи со мной отправиться к Старху, разве нет?» Уэш тряхнул седыми кудрями. «Да, но то, что ты рассказал, противоречит пророчеству». «Как это?» — опешил Драго. «Летучая мышь не должна защищать мальчика. Она должна ему угрожать». Драго задержал дыхание. Глядя на Талха, он представлял случившееся в лесу под Фалией. Нет, он не мог ошибиться. Странная тварь защищала мальчика. «Пророчество не ошибается», — повторил Уэш. «И если что-то ему противоречит, значит, это проблема. И в ней нужно разобраться как можно быстрее». Шаги Талха по небольшой комнате ускорились. Минуту он тер подбородок, не обращая внимания на Драгу, после чего остановился и навел на него указательный палец. «Сейчас я уйду и отправлю к Старху человека. Самому мне лучше остаться в Фалии. Ты проведешь ночь здесь. Утром ты двинешься на восток. К Антонии. Не задерживайся в деревнях, что лежат на пути к этому городу. Мальчик не сможет пройти мимо. Он туда обязательно заглянет. Раз ты уже знаешь его в лицо, это надо использовать. Конечно, мы рискуем его. Могут схватить по дороге другие, но выбор не богат. В Антонии ты не только встретишься со связным. Возможно, туда прибудет кто-то из совета ордена». Уэш выдержал паузу, убедился, что вопросов не будет, и вышел из дому. На крыльце стоял гигантский мужчина с уродливым лицом, покрытым бородавками жуткой формы. Он встретился с Уэшем взглядом и кивнул, давая понять, что все слышал. Затем они отошли от крыльца, чтобы человек в доме не узнал об их разговоре.